То есть как, откуда я знаю? Энди Биссет, можно подумать, ты только вчера из люльки выполз. По-твоему, у людей на острове только и разговору, как я своего мужа убила? Черт, новость-то старенькая. А вот ты... Сочности в тебе пока хватает. Спасибо, Фрэнк. Ты тоже всегда был неплохим мальчиком. Хотя в церкви на тебя и было страшно смотреть, пока мать не отучила тебя за козюлями охотиться. Господи, бывало, весь палец в ноздрю засунешь. Просто чудо, что ты у себя все мозги не повыковыривал. Да краснеть-то чего? Еще не родился ребенок, который не добывал бы чуток зеленого золота из своего старого насоса, хоть и с передышкой. Ну, а у тебя хватало ума держать руки подальше от штанов и своих шариков хотя бы в церкви. А есть мальчишки, которых... Да, Энди, да, я все расскажу. Да что у тебя в брюках, муравьи? Вот что. Начну-ка я не с конца и не сначала, а с середки. И пойду в обе стороны. А если тебе, Энди Биссет, это не нравится, запиши в список своих грехов и отправь священнику. У нас с Джо было трое детей. И когда он помер летом 63-го, Силе не сравнялось 15, Джо-младшему 13, а малышу Питу всего 9. Ну, Джо не оставил мне даже горшка поссать, да и окошко, чтоб было куда выплескивать. Наверное, Нэнси, тебе придется чуток почистить, а? Я же просто старуха с поганым нравом, а языком еще поганей. Но только если жизнь у тебя поганая, так чего и ждать-то, а? О чем бишь я? Совсем сбилась. А, спасибо тебе, деточка. Оставил мне Джо лачушку у восточного мыса. Да 6 акров земли, сплошь в ежевике и всякой дряни, который вырастает на расчистке. Что еще? Дай-ка подумать. 3 машины, которые не заводились. 2 пикапа и грузовичок под древесину. Да 4 поленницы дров. Да счет от бакалейщика. Да счет из скобяной лавки. Да счет от нефтяной компании. Да счет от гробовщика. А хочешь...